У фуршетного столика стояли трое мужчин и столько же женщин. Разумеется, не обошлось без всемирно известной комической парочки Аргль Баргля и миссис Маккардль Бардль. Речь держал человек, похожий на торговца автомобилями, только прилично одетого. Рядом стояла его жена, с натяжкой можно сказать, что симпатичная. Ее блекло-голубые глаза казались огромными за толстыми линзами очков. Гарденер, которого ни пары алкоголя, ни одержимость еще никогда не лишали зоркой жизненной наблюдательности, сразу подметил одну деталь. У этой дамы в толстых очках был сейчас точно такой же взгляд, как у Норы, его бывшей жены, когда пьяного Джима на вечеринках несло. Очевидно, ей очень хотелось вывести благоверного из этого состояния, но как? Гард присмотрелся внимательнее. Эти двое женаты месяцев восемь. Или, может быть, год. Нет, все же месяцев восемь. Говорящий, скорее всего, какая-нибудь мелкая шестерка из Bay State Electric. Да, точно, Bay State. Это им принадлежит ирокез. Мужчина расхваливал будущую АЭС как лучшее изобретение человечества, не считая идеи продавать хлеб уже нарезанным. И по его убежденному виду Гарденер заключил: нет, даже не мелкая шестерка, просто шестерка. Большие шишки не проявляли такого энтузиазма. Даже если на время забыть абсурдность самой идеи связываться с ядерной энергией, ирокез вот уже 5 лишних лет запускали и запускали. А ведь от непредсказуемого исхода этих мероприятий зависела судьба 3 крепко связанных между собой банковских цепей Новой Англии. Их главы стояли по горло в зыбучих радиоактивных песках и торговали бумажками, не обеспеченными ничем, кроме громких посулов. Чем-то все это напоминало безумную версию детской игры «Успей занять стул, когда музыка кончится». Месяц назад, как и ожидалось, компания получила судебное разрешение на загрузку урановых стержней. То-то, должно быть, полегчало засранцам. Арберг слушал с благоговением на лице. Пусть он и не числился в попечительском совете своего института, но и не был простым педагогом. Следовательно, уже понимал, как важно уметь подмаслить посланника от Bay Street Electric, пусть даже самую что ни на есть шестерку. Электроэнергетика могла многое сделать для вуза, если бы захотела. Интересно, этот Редди Киловатт тоже друг поэзии? Примечание. Рисованный персонаж комиксов, бывший более 60 лет символом энергетической индустрии США. Его использовали более 300 различных электрических компаний в продвижении своих услуг. По сути, он стал одним из американских символов середины 20 века. Конец примечания. Ну да, такой же, как Гарденер, друг нейтронной бомбы. А вот его жена, с ее толстыми линзами в очках и хорошеньким озабоченным личиком, та походила на друга поэзии. Зная, что совершает чудовищную ошибку, Джим медленно, словно во сне, направился к этим людям. На его лице продолжала играть дежурная улыбка немного усталого завсегдатая вечеринок, но в левой части головы уже нарастала пульсация. До боли знакомый беспомощный гнев поднимался багровой волной, а в сердце рождался крик: «Вы хоть понимаете, о чем говорите?» Время от времени Гард мог вести логичные споры на тему АЭС, но в случаях, подобных сегодняшнему, ему оставалось одно – безмолвные вопли души. «Разве вы ничего не знаете? Не понимаете, что стоит на карте? Неужели никто не помнит, что было в России всего лишь 2 года назад? Им не хватит и следующего столетия, чтобы захоронить всех жертв. Не помнят. Откуда им помнить? Господи, Боже ты мой! Эти люди готовы воткнуть урановый стержень себе же в задницу, а потом любоваться светящимися какашками, продолжая всех убеждать в безобидности и безопасности ядерной мать ее энергии. Иисус! Иисусе!» Придурки стоят и внимают козлу, словно он вменяем. Шестерка продолжал нести ахинею. Гарденер тихо стоял с бокалом в руке и с любезной улыбкой слушал. Третий в группе мужчина, лет 50 с виду, смахивал на декана. Величая шестерку Тедом, он полюбопытствовал, не возобновятся ли осенью акции протеста. Тед, ядерная шишка, заверил его, что и тут беспокоиться не о чем. В Сибруке пошумели и перестали. Мэн тоже забыл эту моду. С тех пор, как федеральные судьи вынесли несколько суровых приговоров за уличные безобразия, демонстранты подрастеряли свой пыл. «Эти храбрецы меняют лозунги чаще, чем любимые рок-группы», — высказался он. Арберг, Маккардл и прочие рассмеялись. Все, кроме жены Теда ядерной шишки, вымученно растянувшей уголки рта. Зато Гарденер продолжал ухмыляться вовсю. Улыбка просто примерзла к его лицу. Тед ядерная шишка усилил напор. «Дескать, пора показать арабам раз и навсегда, что американцы в них не нуждаются». Дескать, даже самые современные электростанции на угольном топливе все равно чересчур грязны, чтобы Управление по охране окружающей среды сочло их приемлемыми. Дескать, солнечная энергия – это прекрасно, но только в солнечный день. Собеседники снова прыснули. В голове у Гарденера стучало и дергало, дергало и стучало. Чутко уловив еле слышный треск, будто от сломавшейся льдинки, Джим поспешил чуть ослабить хватку, чтобы не раздавить бокал. Потом моргнул и вдруг увидел над шеей хозяина вечеринки голову хряка. Галлюцинация была удивительна, даже сверхъестественно правдоподобной, вплоть до жесткой щетины на морде. Фуршетный столик давно разорили, но Арберг ловко подбирал объедки. Дожевывая последнее печенье Трисквит, он нанизал на зубочистку одинокий ломтик салями и вместе с кусочком сыра отправил его себе в сопящую пасть, а вдогонку еще и крошки картофельных чипсов. Все это время он, не переставая, кивал в ответ на заверение Теда, что ядерная энергия — единственно правильный выбор для человечества. «Слава Богу, американцы наконец посмотрели на эту шумиху вокруг Чернобыля более трезвым взглядом», — вещал ядерная шишка. «Погибло 32 человека. Согласен, это ужасно, однако месяц назад авиакатастрофа унесла 190 с лишним жизней. Не знаю, как вы, а я что-то не слышал воплей «закроем авиалинии». Да, это страшно, когда погибают 32 человека. Но зачем же делать из мухи слона, как эти протестующие чудики? Тоже мне Армагеддон». Тут он заговорщически понизил голос. «Они же психи! Как те ларушисты, только в некотором роде опаснее их, потому что умеют косить под нормальных людей». Примечание. Линдон Ларуш. Год рождения 1922. Американский экономист и левый политический активист. Основатель нескольких политических организаций, именуемых также движением Ларуша. В 1973 году последователи Ларуша произвели так называемую «операцию зачистки», избиение членов Коммунистической партии США, Социалистической рабочей партии, а также членов других групп, классифицированных Ларушем как левые протофашисты. Конец примечания. «Дайте им то, чего они требуют, и завтра поднимется крик: почему не работают наши фены? Почему отключился блендер? Как же я приготовлю мой макробиотический завтрак?» Гарт уже перестал видеть в нем человека. Над белым воротничком рубашки торчала волчья морда. Она хищно вращалась, поблескивая зеленовато-желтыми глазами и свесив розовый язык. Арберг одобрительно хрюкнул, загружая в щетинистое рыло очередную порцию объедков. У Патрисии теперь была узкая лоснящаяся голова гончей. Декан с супругой превратились в горностаев. А жена-электрика стала испуганным кроликом в толстых очках, за которыми бегали красноватые глазки. «О нет, Гарт!» — только и простонал его разум. Джим на миг зажмурился. Люди снова стали людьми. «Кстати, все эти протестующие молчат на своих митингах об одном», — продолжал Тед ядерная шишка, оглядываясь вокруг с видом адвоката, достигшего кульминации выступления. «За 30 лет в Соединенных Штатах Америки не зафиксировано ни единого смертного случая, хоть как-то связанного с мирным применением атома». Тут он скромно улыбнулся и допил свое виски. «Что же, вы всех нас успокоили», — подал голос человек, напоминающий декана. «Думаю, теперь мы с женой. А вы в курсе, что Мария Кюри умерла от радиоактивного заражения?» — дружелюбно спросил Гарденер и все головы развернулись к нему. «Да-да, лейкемию вызвало прямое воздействие гамма-лучей. Она стала первой жертвой в длинной цепочке смертей, приведших к созданию вашего хваленого иракеза. Знаете, Мария Кюри провела очень много исследований и старательно документировала их результаты». Джим обвел взглядом внезапно притихшую комнату. «Но все ее записи заперты в одном из парижских подвалов со свинцовыми стенами. Тетради до сих пор целы, но так облучены, что никто к ним не прикасается. А насчет погибших в Америке трудно сказать». Комиссия по атомной энергии и Управление по охране окружающей среды ни за что не откроют вам правды. Патрисия помрачнела. Арберг продолжал обчищать и без того разграбленный столик. 5 октября 1966 года, сообщил Гарденер, в реакторе Энрико Ферми в Мичигане частично расплавился топливный элемент. И ничего не произошло. Тед-ядерная шишка развел руками, как бы говоря собравшимся, «Вот видите, что и требовалось доказать». «Да, не произошло», — отозвался Джим. «Бог весть почему. Боюсь, что кроме него это никому больше не известно. Цепная реакция остановилась сама по себе. Строители-подрядчики вызвали инженеров. Один из них с нервной улыбкой сказал, «Парни, мы только что чуть не лишились Детройта», и грохнулся в обморок. «Но, мистер Гарденер, это было...» Поэт поднял руку. «Посмотрите на статистику смертей от рака в районах вокруг любой АЭС по стране, и вы обнаружите аномалии, внушительные отклонения от нормы». «Это полная чушь, и к тому же...» «Я не закончил. Это уже ничего не изменит, и все же позвольте договорить». Задолго до Чернобыльской катастрофы русские пережили еще одну аварию ядерного реактора в местечке под названием Кыштым. Правда, в то время премьером у них был Хрущев, и КГБ куда лучше умел держать язык за зубами. Судя по всему, использованные стержни просто сбрасывали в неглубокую яму. А что особенного? Тогда это показалось уместным, как могла бы сказать мадам Кюри. Произошла реакция окисления, только вместо оксида железа или попросту ржавчины эти стержни покрылись чистым плутонием. С тем же успехом можно было бы разводить костер под канистрой со сжиженным нефтяным газом. Но люди ни о чем не догадывались. Надеялись на авось. Они просто... Гарденер слышал, как в его голосе нарастает гнев, но уже не в силах был остановиться. Они просто играли с чужими жизнями, будто с кучей тряпичных кукол. А потом... Догадайтесь, что случилось потом! Наступила мертвая тишина. Рот Патти застыл на белом от злости лице кровавым разрезом. «Дождь пошел», — сказал Джим. «Очень сильный. Началась цепная реакция, за ней последовал взрыв. Это как извержение отравленного вулкана. Тысячи были срочно эвакуированы. Каждой беременной женщине поспешили сделать аборт. Без вариантов. Главную дорогу через Кыштым закрыли на год. Потом, когда информация о катастрофе начала по капле просачиваться в мир, русские сняли все заграждения, но повесили очень любопытные дорожные щиты. Я видел снимки. Языком не владею, но попросил четверых или пятерых различных знакомых перевести. Их тексты совпали. Это звучит, будто скверная местная шутка. Представьте, вот едете вы по американской автостраде и вдруг читаете на большом щите... «Пожалуйста, закройте все окна, включите все вентиляционные системы, наберите максимально возможную скорость и не снижайте ее ближайшие 20 миль». «Это бред!» — громко высказался Тед Ядерная Шишка. «Фотографии в открытом доступе, согласно закону о свободе информации», — отчеканил Гарденер. «Понимаете, если бы этот парень вам просто врал, я бы не стал встревать в разговор». Но он и прочие совершают куда более грязное дело. Они словно продавцы сигарет, убеждающие легковерную публику, будто курение не только не вызывает рак, но и пополняет запасы витамина С в организме, защищая нас от простуды. Вы обвиняете? 32 жертвы в Чернобыле – это только по официально подтвержденным данным. Хорошо, пусть даже будет всего 32. Хотя, если верить снимкам, сделанным американскими докторами, их было как минимум 200. Давайте остановимся на 32. Это не меняет сути. Ни для кого не секрет, что представляет собой высокая радиация. Статистика обманчива, потому что не все жертвы погибают сразу. Смерть собирает три жатвы, не меньше. Первая волна – это люди, сгоревшие при взрыве. Вторая – пораженные лейкемией, в основном дети. И третья, самая мощная – рак у взрослых старше 40. Не просто отдельные случаи, а настоящая эпидемия. Чаще всего это рак костей, груди, печени и меланома. Другими словами, поражение кожи. Но есть еще рак яичек, мочевого пузыря, опухоль головного мозга и... «Замолчите, пожалуйста!» — вырвалось у жены Теда. Начинающаяся истерика придала ее голосу неожиданную силу. «Хотелось бы, дорогая, но не могу», — мягко промолвил Джим. «В 1964 году наша комиссия по атомной энергии провела исследование, что может произойти в худшем случае, если американский реактор в 5 раз меньше чернобыльского взлетит на воздух. Отчет получился настолько жуткий, что о нем предпочли забыть. Там говорилось... «Гарденер, замолчи!» — громко сказала Патти. «Ты же пьян!» Поэт даже не взглянул в ее сторону, сосредоточившись на жене шестерки. «Там говорилось, что если такое произойдет в сельском районе страны...» В качестве примера выбрали Пенсильванию, где, кстати, находится Три Майл Айленд. «Это повлечет гибель 45 тысяч человек». «Заразит территорию штата на 70% и принесет убытки в 17 миллионов долларов». «Врешь, скотина!» — воскликнул кто-то. «Нет», — отозвался Гарденер, не отрывая взгляда от женщины, словно застывшей от страха. «Умножим на 5. Получается 225 тысяч мертвецов и 85 миллионов долларов ущерба». В наступившей мертвой тишине Джим снова наполнил бокал, грубо поприветствовал им Арберга и сделал пару глотков чистой водки. Незараженной водки, надо надеяться. «Итак, мы здесь толкуем о том, как третья волна унесет почти 250 000 людей примерно к 2040 году». Он подмигнул Теду, растянувшему губы в хищном оскале. «Столько не поместится даже в Боинге 767, правда?» «Все эти цифры высосаны из пальца!» — со злостью бросил Тед ядерная шишка. «Тед!» — обеспокоенно подала голос его жена. Она побледнела, как полотно, только на щеках пылали 2 алых пятнышка. «А что, я должен стоять и выслушивать этот пьяный треп?» — произнес тот, надвигаясь на Гарденера. «С какой стати?» «В Чернобыле были убиты дети», — промолвил Джим. «Ты хоть понимаешь?» Кому-то из них едва стукнуло 10, кто-то не успел покинуть утробу. Многие пока еще живы, но умирают прямо сейчас, пока мы тут стоим и тянем спиртное. Некоторые даже не научились читать. Большинство ни разу не поцелуется, они гибнут прямо сейчас, пока мы тут стоим и пьем. Они убили своих детей!» Он продолжал смотреть на жену Теда. Голос начал умоляюще дрожать и срываться. «Нам известно о Хиросиме, о Нагасаки, о наших собственных ядерных исследованиях в Тринити и Бикини. Они убили своих детей. До вас что, не доходит? В Припяти полно 9-летних ребятишек, которым еще предстоит испражняться собственными кишками. Они убили детей!» Жена Теда отпрянула. Ее глаза за стеклами очков расширились, рот нервно дернулся. «Мистер Гарденер — тонкий поэт. Думаю, все здесь со мной согласятся». Тед ядерная шишка обхватил супругу рукой и притянул к себе. «Не дать не взять ковбой», — заарканивший упрямого теленка. «Но, боюсь, он не слишком информирован в вопросах ядерной энергии. Нам очень мало известно о том, что на самом деле случилось, и случилось ли вообще в Кыштыме, а русские данные о Чернобыльской катастрофе...» «Не свисти!» — оборвал его Джим. «Уж ты-то в курсе, о чем я. Все данные содержатся в папках Bay State Electric. Там же говорится и о повышенной смертности от рака в окрестностях американских атомных станций, о радиоактивных отходах, которые просачиваются в глубокие водоносные слои. А это, между прочим, вода, в которой люди стирают одежду, моют посуду, купаются. Та, которую они пьют. Всем вам известно!» Как и представителям любой, хоть частной, хоть муниципальной, хоть федеральной компании в Соединенных Штатах. «Гарденер, прекрати!» Маккарл угрожающе выступила вперед. А потом озарила всех чересчур белозубой улыбкой. «Простите, он малость...» «Ты знал, Тед?» — внезапно сказала женщина в толстых очках. «Конечно, я видел кое-какую статистику, однако...» Мужчина осекся и громко захлопнул рот. Не так уж много он и успел сказать, но этого оказалось достаточно. Присутствующие, все до единого, поняли, этот проповедник утаил от них очень приличный кусок из Писания. Гарденер испытал неожиданное чувство триумфа, хоть и не сладкого.